Заключение. Когда я увидел их в Браге, в театре Сан-Жеральдо, они уже прожили в браке 25 лет. За это время дни в усадьбе Ромарис лишь дважды омрачались скорбью, когда опускали в могилы гроб Сильвестра и гроб его жены. Жозе Франсиско Альвараенс был редким примером супружеской верности. В Португалии известны лишь два таких образчика. Король Афонсо IV, да он. Король Афонсо IV, 1290-1375, португальский король, отличился в битве с мусульманами при речке Саладо, за что был прозван храбрым. Развлечения светской жизни, условно именуемые удовольствиями, не смущали безмятежного однообразия Ромариса. Из драматического искусства Дона Фелизарда была знакома лишь со святым Антонием Браса Мартинса, да с избиением младенцев, благодаря коему узнала подробности из жизни злодея Ирода. Имеется в виду Ирод Великий, первый век, царь иудейский, известный своей жестокостью. Желая найти и убить младенца Иисуса, велел умертвить всех младенцев в Вифлееме. Декабрьские долгие ночи в Ромарисе протекали в блаженном сне, супруги безмятежно ужинали и безмятежно пользовались наилучшим пищеварением, добрая душа сосуществовала в обоих с добрым желудком. Оба просыпались в самом жизнерадостном расположении духа, дабы продолжать животное существование. Жили исключительно ради физиологии. Обожали друг друга настолько, что все физиологические процессы совершались в обоих одновременно, словно у них было одно сердце, одна печень и одна поджелудочная железа на двоих. В этой растительной жизни имели место нежность и любовного свойства, как у жимолости и акации в период цветения. А когда супруги выходили из сферы чисто физиологических отправлений, то играли в биску на троих. Но обычно им куда больше нравилось играть в осла.